Зарядное устройство. Данное зарядное устройство предназначено для пополнения энергии, активизации мышления, обострения жажды успеха. Способ применения. Носить с собой, слушать медленно, впитывая всю энергию, заложенную автором. При шеринге в соцсетях и добавлении собственных мыслей сила воздействия повышается. Предупреждение. Автор не несет ответственности за ненадлежащее использование идей и смыслов книги ТОК, но сделал все возможное, чтобы пользователь мог понять, принять и применять практики, приносящие ему успех. Дополнительная информация на сайте rybakovbooks.ru. Энергия отказа. Обычно. Если тебе отказали авторитетные люди, дальше пытаться бессмысленно. По Рыбакову. Ищи того, кто встанет поперек твоей мечты. Выгодные шаги. Используй энергию отказа. Пусть страх не воплотить мечту станет самым сильным. Тогда сила прорыва будет мощным двигателем, и ты пройдешь препятствия насквозь. Непредсказуемость – повод выиграть. Обычно. В зоне непредсказуемости нужно приложить все усилия для сохранения статус-кво. По Рыбакову. Неожиданное препятствие, незнакомая проблема, непредсказуемый вопрос – вот возможность расширить поле деятельности. Выгодные шаги. Ключ к успеху – это то, как ты умеешь действовать в зоне непредсказуемости. Не залипай в недоумении, не ищи правильный способ. Непредсказуемости нет дела до того, что у тебя было вчера. Она с тобой здесь и сейчас. Ты можешь обнаружить неочевидное выигрышное решение именно в этом месте, в этот момент. ТОК большой цели. Обычно. Чтобы сдвинуть себя с места, достаточно поставить хоть какую-нибудь цель. По Рыбакову. Чтобы сдвинуть себя по траектории успеха, наполнить энергией достижений, нужно ставить большую цель. Правило X10. Выгодные шаги. Большая цель дает энергию. Она сдвинет, подтолкнет, вытащит из ямы. Соберет партнеров, отобьет от конкурентов, включит длинную волю. Смотри за горизонт. Знание или опыт? Обычно. Прежде чем действовать, нужно собрать как можно больше информации о том, как правильно делать. По Рыбакову. Чтобы выиграть, следуй за энергией. Иди туда, где ее становится больше. Действуй, извлекая знания из своего опыта. Выгодные шаги. Выискивать знания, метаться по тренингам, собирать информацию на всякий случай бессмысленно. Делай, смотри, что получается, а что нет. Исправляй по ходу. Расширяйся. Не копи знания, отправляйся в экспедицию и находи их там. Вызов способностям. Обычно. Дедлайн – момент, к которому надо успеть показать результат. По Рыбакову – дедлайн – это не дата в календаре. Это запуск мощной энергии достижения изнутри. Выгодные шаги. Визуализируй мечту. Поставь дедлайн, прими вызов. Сразу почувствуешь ток – пошла энергия. Ее хватит и на реализацию мечты, и на вовлечение других людей в твой проект. Двойная польза. Обычно. Время и энергию предпринимателю надо вкладывать только в свое дело. По Рыбакову. Инвестиция личного времени и энергии в социальную активность даст твоему делу новый импульс. Выгодные шаги. Хочешь больше возможностей? Расширяй зону внимания. Включаясь в социальную активность, ты создаешь новые ресурсы и для себя, и для своего дела. Деньги придут сами. Обычно. Приличные люди о деньгах не говорят. По Рыбакову. Российские базовые установки по отношению к деньгам, богатству, капиталу – тормоз развития нашего общества, тормоз в реализации предпринимательского потенциала. Выгодные шаги. Деньги – это поток, изменения, инвестиции. Чем больше денег ты возвращаешь в мир в виде новых проектов, тем охотнее деньги приходят к тебе. Меняй мир. Деньги найдут тебя сами. Просто делай больше. Обычно. Работать больше значит больше напрягаться. По Рыбакову. Работать больше значит совершать разнообразные действия, которые наполняют тебя желанием жить. Выгодные шаги. Когда ты делаешь то, что наполняет тебя энергией, 100 часов в неделю – это не нагрузка. Делай попытки, микропроходки, набирая процент личного роста каждый день. Свобода выбирать. Обычно. Родители лучше знают, что нужно их детям. По Рыбакову. Родитель, предоставляющий ребенку свободу, поощряет его предпринимательский потенциал. Выгодные шаги. Свободный выбор – не только то, что получаешь ты, но и то, что ты даешь другим. Если тебе не нравится, что ты получаешь, поменяй то, что ты даешь. Будь особо внимателен к близким. Мастер мастеров. Обычно. В связке наставник-подопечный развивается ученик, наставник только делится опытом и знаниями. По Рыбакову. Сделав ставку на сильного ученика, наставник обогащается новыми практиками. Выгодные шаги. Заметил сильного и перспективного ученика, стань ему ментором. Вырастает и он, и ты. 6 потребностей. Обычно. Чтобы справиться с неудовлетворенностью, надо работать. Упорно, напряженно преодолевать трудности. По Рыбакову. Определи, как зовут твою неудовлетворенность, и направь туда внимание. Там источник мотивации и энергия достижения. Перенапряжение не есть достижение. Выгодные шаги. Хочешь без перенапряжения сдвинуть себя из состояния неудовлетворенности? Определи, что не так. Посмотри на себя через 6 движущих потребностей. Роль, статус, признание, деньги, автономность, принадлежность. Энергия не в зависимости. Обычно. Вредные привычки есть у всех, борись с ними. Заменяй вредную привычку на полезную, похожую по объему и интенсивности переживаний. По Рыбакову. Чем больше у тебя вредных привычек, тем меньше у тебя шансов на масштабный успех. Энергия идет на их обслуживание. Выгодные шаги. Смотри, на что идет твоя энергия. Обслуживаешь ли ты набор мелких зависимостей или свой большой успех? Избавляясь от вредной привычки, не просто заменяй ее, а расширяй свой позитивный опыт. Выиграй лучшее будущее. Выйди из очереди. Обычно. Если хочешь что-то сделать или чего-то добиться, следуй за большинством. По Рыбакову. Своевременно уточняй цель. Проверяй, не попал ли ты в режим активного ожидания. Не жди своей очереди, решай сам, что, как, когда. Выгодные шаги. Обычное, стандартное, проверенное и даже подтвержденное авторитетами решение не всегда полезно для тебя, особенно если ты хочешь преуспеть. Выйди из очереди. Действие меняет все. Обычно. Счастье и успех гарантированы, если тебе нравится твое дело. По Рыбакову. Важно не какое ты делаешь дело, а как. Делай любое дело так, чтобы тебе нравилось. Когда чувствуешь, что выпал из потока, исправь свое «как». Выгодные шаги. Нравится – делай. Не нравится – делай. Действие меняет все. Тебя самого, обстоятельства, будущее, оценки прошлого. Оно возвращает тебе в руки управление своей жизнью. Держись в потоке, прислушивайся к ощущению счастья. И каждый раз, когда из него выпадаешь, пересобирай себя. Переиграй неуспех. Обычно. Есть то, что мне можно, и то, чего мне нельзя. Это аксиома. По Рыбакову. Однажды ты согласился с «нельзя», потом оно превратилось в «не хочу». Неуспех – это привычка сжимать территорию самореализации. Выгодные шаги. Присмотрись к тому, чего не хочешь. Может, пора расширить территорию. Отбрось привычку себя сжимать и уменьшать, переиграй неуспех. Проведи ревизию «не хочу». ты действительно не хочешь или просто не пробовал. Выбери то, что тебя расширяет. Кто влияет на тебя? Обычно мы самостоятельно принимаем решение и делаем выбор. По Рыбакову стерильного выбора не существует. Подумай, кто влияет на тебя? Внимательно изучи достижения и ценности этих людей. Ты действительно хочешь, чтобы они на тебя влияли? Выгодные шаги. Чтобы получить иное качество жизни, посмотри на окружение. Кто твоя компания? Кто на тебя влияет? Когда ты делаешь такой выбор осознанно, ты получаешь возможность менять образ жизни и выходить на новый уровень достижений. Сжатая пружина. Обычно. Быть матерью – лучшая реализация для женщины. По Рыбакову. Каждая женщина сама выбирает, что или кто ее реализация. Роль матери не предел, а начало. Выгодные шаги. Женщина-предприниматель звучит круто. Предпринимать себя значит не соглашаться на ограничения и сужения. Выбирай свою траекторию успеха и тех, кому важна твоя яркость. Пол накала? Обычно. Когда жизнь становится тусклой и сам себе не рад, нужно переждать, все пройдет. По Рыбакову. Ищи партнеров, сообщество людей, которые хотят тебя яркого и не соглашаются на меньшее. Выгодные шаги. Не надо поддерживать жизнь при плохом свете. Сделай свет ярче. Обеднители. На выход. Обычно. Выбирай, сравнивая качество вещей, слушай советы, долго взвешивай. По Рыбакову. Ситуации выбора прислушайся к себе. Оценивай по шкале обеднение-обогащение. Выгодные шаги. Избегай того и тех, кто тебя обедняет. Иди туда, где среда обогащает. Выбирай действия, которые сделают тебя богаче, счастливее, известнее, опытнее, свободнее, сделают твою жизнь и тебя самого ярче и разнообразнее. Отбрасывай все, что тебя обедняет. Перешагни вершину. Обычно. Если добился успеха, не меняйся, продолжай то же самое. По Рыбакову. Выбери сознательно, оставаться ли там, где ты есть, или радикально что-то менять в самом себе. Узнать нового себя – это вызов. Сделать так, чтобы получилось – еще один вызов. Выгодные шаги. Если ты добился успеха, не пытайся удержаться на вершине. Шагай дальше. Пробуй то, что даст тебе энергию неожиданности, новую волну успеха и резонанса. Так ты сможешь состояться в разных ролях. Шоу с секретом. Обычно. Сначала работа, потом жизнь. Сначала заслужи, потом свободно общайся. По Рыбакову. Незнакомое место, неопределенная ситуация дают повод идти к людям, много общаться, экспериментировать. Выгодные шаги. Попав в полную неизвестность, первым делом запускай взаимодействие с другими людьми. Дальше жизнь сама поведет тебя от одного действия к другому, от одного набора возможностей к другим. Выбирай. 4 из 7. Обычно. Для успеха достаточно скопировать лучшие практики и алгоритмы. По Рыбакову. Быть успешным значит уметь действовать по-другому. По-другому означает с другими людьми. Идем к другим людям, делаем с ними дело и тренируем навык поведения в условиях непредсказуемости. Выгодные шаги. Нужно тренироваться. Узнать свои пределы и выйти за них, не рассуждая, а действуя. 4 дня в неделю делать не то, к чему привык. 21 неделю подряд выигрывать себя нового. Незнакомые места, незнакомые люди, незнакомые действия. Пусть прилетают черные лебеди. Ты будешь готов. Квант энергии. Обычно. Чтобы случился прорыв, нужно много анализировать и долго готовиться. По Рыбакову. почувствовал энергию в партнере, в событии, в идее, немедленно действуй. Выгодные шаги. Изменение – это действие. Случилась встреча, пришла идея, получил нужный квант энергии – действуй. Так происходят реальные преобразования. Бёрпи стайл. Обычно. Не задался день – забей. По Рыбакову. Управляй состоянием, из которого ты работаешь, принимаешь решения и создаешь свое будущее. Выгодные шаги. Когда ты постоянно выбираешь незнакомое, мозг вынужден работать в полную силу. Тонус – ключ к расширению. Когда ты в тонусе, ты легко сдвигаешься в сторону нового себя. Пора атаковать. Обычно. Новое – это стресс, угроза. К нему нужно приспосабливаться, но лучше избегать. По Рыбакову. Избегание новизны блокирует предпринимательское мышление. Испуганное общество, испуганный человек не развиваются. Выгодные шаги. Привычка делать ставку на новизну обеспечит выигрыш на длинной дистанции в условиях непредсказуемости. Жизнь, она непредсказуема, черт побери. Исток уверенности. Обычно. Для успеха нужны деньги, связи, удача. По Рыбакову. Источник силы внутри тебя. Основные ресурсы внутри, а не снаружи. Выгодные шаги. Хочешь активировать силу уверенности? Вызови в памяти первый успех. Яркий и признанный. Первая история успеха дает мощную опору уверенности в себе. Новое в другом. Обычно. Предпринимателям нужно родиться, иметь талант. Он либо есть, либо его нет. По Рыбакову. Удачливый предприниматель отличается настройками мышления. Он на лету хватает сигналы. Мышление предпринимателя можно натренировать. Выгодные шаги. Иди туда, где происходит пересборка представлений, где снаряжают новую экспедицию. Тренируй навык видеть новое в другом. На старте бизнеса, на стадии роста, на пике успеха. Он сыграет за тебя в любой момент с любым уровнем непредсказуемости. Импульс пересборки. Обычно. Предприниматель развивает бизнес, но это не связано с его собственным развитием. По Рыбакову. Хочешь большого успеха? Пересобирай себя вовремя. Выгодные шаги. Потенциально твой бизнес перспективен, но твои ограничения не дают бизнесу расти. Или бизнес скакнул вперед, а ты такой же, как в прошлом. Когда ты чувствуешь несоответствие, начинаешь жертвовать жизнью ради бизнеса или бизнесом ради жизни, пора пересмотреть ситуацию. Не тормози, пересоберись. Яркие рядом. Обычно. Неэтично использовать людей как ресурс. По Рыбакову. Люди друг для друга ресурс. Новых знаний, новых идей, импульсов, инсайтов. Выгодно выбирать ярких, тех, кто хочет яркого тебя, и находиться в таком окружении регулярно. Выгодные шаги. Выбирай, в какой среде хочешь жить. С кем будешь обмениваться ресурсами? Выбирай тех, кому ты нужен максимально ярким. Настроение лучше и тонус выше, когда бежишь в правильной компании. Везет по-крупному. Обычно. Когда все идут в одну сторону, а ты в другую, нужно бороться, тратя на борьбу все силы. По Рыбакову. Иногда надо поверить в удачу. Слово-ключ к большому успеху – лаки. Выгодные шаги. Когда тебе нужно сделать что-то особенное, не трать энергию на борьбу с препятствием. Скажи себе «Мне везет, ты lucky man». И поверь, у тебя все получится. Петля победителя. Обычно. Представление о себе часто не результат личных проб и ошибок, а сформированные кем-то и принятые на веру убеждения. По Рыбакову. Проверяй свои возможности, используй свои способности. Выходи за границы того, что знаешь о себе. Выгодные шаги. Готовность проверять свои пределы дает уверенность победителя, формирует твою самость. Мощное достижение в одном деле прожигает дорожку в мозгу и помогает тебе в другом. Петля победителя. Ты можешь повторять опыт победы в другое время и в другой ситуации. За пределом не могу. Обычно. Наткнулся на ограничение, либо обойди, либо отойди, либо борись. По Рыбакову. Не закрепляй свое «не могу». Не борись с ним. Ищи обогащающее решение «не могу» — ресурс твоего успеха. Выгодные шаги. Перестань брать представление об ограничениях за базис твоей жизни. Выбирай экспансию. Поднимись на уровень выше, на 2 уровня. Расширь контекст до максимума. Всегда есть решение, которое сделает тебя шире. В самой непростой ситуации ищи, пока не найдешь. Выигрыш публичности. Обычно. Когда ты выступаешь публично, ты отдаешь силу тем, кто в зале. По Рыбакову. Когда ты как спикер публично проживаешь эмоции победителя, это умножает твою личную силу и закрепляет формулу успеха, из которой ты принимаешь решение о будущем. Выгодные шаги. Когда тебе предлагают публично выступить, ты можешь выиграть нового себя. Иди и выступай. Ты проживаешь свой опыт по-новому в поле внимания и эмоций других людей. И это переживание увеличит твою личную силу. Побеждают заговорщики. Обычно. Чтобы проект удался, нужна идея, команда и распределение функций. По Рыбакову. Успешным проект делает энергия приключения, в которое ты вовлекаешь других людей. Выгодные шаги. Хочешь вызвать энергию приключения? Ее дают не задачи и формальная команда, а тайна, интерес и разделенный риск. Преврати предсказуемый проект в увлекательное событие, создай атмосферу заговора. Ощущение себя заговорщиками тонизирует участников, а совместное приключение преображает и обогащает. Вместе на взлет. Обычно. Партнеры по бизнесу обговаривают разделение функций, делят ответственность. По Рыбакову. Настоящий партнер по бизнесу дает новую степень свободы. Партнерство помогает реализации обоих. Выгодные шаги. Партнеры, которые дают друг другу не только поддержку, но и новую степень свободы, это источник феноменального роста бизнеса. Ищи непохожих на тебя. Ищи категорически взаимодополняющих партнеров. Самый важный человек. Обычно. Когда занят бизнесом, тебе не до близких людей. По Рыбакову. Близкий человек – твой главный тренер по росту. Выгодные шаги. Близкий человек рядом может помочь тебе стать тем, кем хочешь ты. Восхищайся своим тренером по жизни, говори ей или ему об этом, найди в себе смелость делать это публично. Признания много не бывает. Встряхни будущее. Обычно. Планирование будущего, как пройти из точки А в искомую точку Б. По Рыбакову. Точки Б, где успех гарантирован, не существует. Если ты ее выдумал, чтобы сдвинуть себя с места, молодец. Если реально веришь, это сужает варианты твоего будущего. Выгодные шаги. Смести внимание с точки Б на себя, дай себе больше вариантов. Пересобирай себя вовремя, чтобы расширять поле вариантов, не терять легкости, темпа и маневра. Желай с размахом. Обычно. Делать для других хорошо, делать для себя плохо. По Рыбакову. Делать для себя – значит создавать реальность, в которой хочешь жить. Делать для себя значит отдавать делу энергию и неравнодушие полностью. Выгодные шаги. Желай с размахом. Тогда выйдешь на максимум удовлетворения, сделаешь качественную вещь для себя и принесешь пользу другим. Удовлетворяй свои желания для других. Реальность мечты. Обычно. Хочешь заметных изменений, начни с самого крупного. По Рыбакову. Расширяй воображение. Хочешь совершить великое, ищи способы пересборки привычных моделей. Находи, как запустить волну, не обязательно самую крупную. Выгодные шаги. Сделай основу для того, чтобы твоя мечта могла приземлиться в реальности. Привяжи ее к интересам людей и не обращай внимания на тех, кто говорит «никогда не было, поэтому невозможно». Твое преимущество – умение хотеть невозможного и делать его. Предпринимай себя. Обычно. Меняться – значит изменять себе. Сохраняй верность самому себе. По Рыбакову. Чем ты разнообразнее и смелее, тем больше возможностей в жизни и бизнесе. Разреши себе сам. Выгодные шаги. Окна возможностей открыты для всех. Какие роли ты себе выбираешь, в такой реальности и будешь жить. Расширяй спектр своих ролей. Чем контрастней, тем лучше. Твоя главная роль – это предприниматель самого себя. Действуй.